«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция третья. Семь главных теорий Лакана. Я попробую сейчас сделать обзор лакановских теорий. Очень коротко обозначить несколько самых принципиальных вкладов в психоанализ. Вся жизнь Лакана проходит под одним лозунгом «Назад к Фрейду». Лакан увлекся Фрейдом в 20-летнем возрасте, когда он изучал психиатрию. Лакан в своей диссертации, к которой, я надеюсь, мы обратимся в 1932 году, очень активно уже использует психоанализ и Фрейда. В 1953 году Лакан делает этот лозунг «Назад к Фрейду» действительно программой. И одно из его последних выступлений состоялось 12 июля 1980 года в Каракасе, в столице Венесуэлы. И вот когда Лакан, почти 80-летний, с большой трибуны произносит следующие слова: «Возможно, если вы захотите, вы будете лаконистами, лаканьен. Но я фрейдист», — говорит он, «moi, je suis фрейдиен», — это, мне кажется, совершенно принципиальным. По этой причине я и сказал «всю жизнь». Потому что я читал в литературе, причем у очень уважаемых авторов, что Лакан следовал за Фрейдом до середины 60-х годов, а потом стал создавать свое учение. Так, например, говорит Колет Солер, которую я очень ценю, уважаю, ученица Лакана. Но я придерживаюсь, извините, другой точки зрения и аргументирую ее вот этими соображениями, что Лакан начинал с Фрейда в 20-е и 30-е годы, и Лакан в 80-м году четко совершенно говорит: «Я на стороне Фрейда». Итак, Лакан идет вперед, исключительно перемещаясь назад. Я сразу хочу сказать, чтобы облегчить вам восприятие на слух, я подготовил 7 теорий, которые обязательно мне хотелось бы упомянуть. Завтра я мог сделать не 7, а 27, а послезавтра 3. То есть на сегодняшний день, я это подчеркиваю, в моей голове есть 7 теорий, которыми я обязательно хочу с вами поделиться. Первую из них вы все прекрасно знаете в том смысле, что она на слуху. Прекрасно ее не знает никто. Ни я и никто другой тоже. Речь идет о стадии зеркала. Это первая, самая знаменитая теория, с которой Лакан входит в психоанализ. Имеется в виду, что именно с этой теорией Лакан выступал в 1936 году в Маринбаде на психоаналитическом конгрессе. Лакан не только труден для нас с вами, но он был труден и для психоаналитиков в то время, потому что Лакан 10 минут проговорил, и председатель конгресса, очень известный человек, биограф Фрейда и его друг, и очень классный психоаналитик, у него есть замечательные совершенно книги, Эрнест Джонс, 10 минут выслушал Лакана и через 10 минут сказал: «Все, стоп, спасибо, до свидания». Ну, вежливо. Тем не менее, стадия зеркала стала первой довоенной, к тому же еще, теорией, которую Лакан разрабатывать будет и после войны. То есть, наверное, мне нужно вам сказать вот о чем. Поскольку Джонс прервал Лакана, то Лакан не сдал для публикации в сборнике материалов конференции и конгресса в Маринбаде свой доклад. Соответственно, вы мне можете спросить: как это? А мы что с вами читаем? Ведь стадия зеркала есть и по-русски. Я вам даже более того скажу. Я знаю 4 разных перевода стадии зеркала по-русски. Эта версия не 36-го, а 1949 года. То есть это переписанная уже статья. И стадия зеркала необычайно важна, потому что она дает ответ на вопрос о том, как мы сами себя воспринимаем в качестве представителей биологического рода Homo sapiens. Я надеюсь, что я не очень сложно выразился. Короче говоря, речь идет о том, как, сталкиваясь со своим зеркальным отображением, или, будьте внимательны, или, сталкиваясь с другим человеком, который служит нам зеркальным отображением, мы обретаем представление о самих себе. Я очень люблю разбирать стадию зеркала и очень люблю показывать, что, по сути дела, вся стадия зеркала была сформулирована в нескольких работах Фрейда. Я не оговорился. То есть Лакан совершает очень классное предприятие. Он берет десятки наук и берет соображения Фрейда и выписывает вот эту вот стадию зеркала, на которой складывается образ тела. Лакан придумывает специальное слово для человечка, для малыша, который переживает эту стадию зеркала. Он говорит, что это не enfant, ребенок по-русски, а enfance. Речь идет о младенце, который еще не говорит. Это принципиальный момент. Кстати, я обнаружил слово для перевода вот этого неологизма «enfance» в украинском языке. Слово «немовля», то есть тот, кто не мовит, тот, кто не говорит. Это удачный очень перевод «инфанса». Стадия зеркала – это стадия, на которой формируется необходимый нам для существования нарциссизм. Так что я, как любитель искусства, сейчас хочу вам сказать следующее. Когда мы говорим о стадии зеркала, я предлагаю вам представлять не малыша перед зеркалом, а картину Караваджо, на которой нарцисс склонился над водной гладью. Я думаю, что это будет более точный ход. И дальше мы читаем с вами миф о нарциссе и говорим с вами дальше о том, что это миф, в котором рассказывается история о столкновении нарцисса с образом другого, как самого себя. Все, кто читал Овидия, я думаю, помнят, что нарцисс влюбился не в себя, а в прекрасного юношу. То есть он влюбился в прекрасного юношу, не подозревая о том, что это он сам и есть. Итак, первая теория – стадия зеркала, на которой формируется необходимый нам нарциссизм. Вторая теория, которая распространяется по всему корпусу мыслей Жака Лакана, это теория маленького и большого другого. Я не раз встречал психоаналитиков, уверенных в том, что вот это слово, по-французски «autre», что это и есть основной вклад Лакана в психоанализ. Нет, это опять Фрейд. В 1895 году Фрейд в своем трактате, который получил название «Набросок психологии», утверждает, что человек, человеческое существо, рождаясь на свет, оказывается в витальной, в жизненной зависимости от другого. «Andere» по-немецки. Я специально говорю по-немецки, чтобы мы понимали с вами, что это маркированное понятие именно Зигмунда Фрейда. И дальше Фрейд будет формулировать потрясающе важную мысль. Я бы сказал, для психоанализа просто основополагающую мысль, которая звучит следующим образом. Нет субъекта без другого. Мы, люди, такие существа, которые открыты другому и которые не могут от него никогда закрыться. Даже маркиз де Сад, посаженный в Бастилию, в камеру-одиночку, он там не один. Достаточно почитать то, что он пишет, и у него в голове просто сотни самых разных персонажей. Тогда почему, задаюсь я вопросом, почему я тогда об этом вам говорю, о другом, если это не то, что придумал, изобрел Лакан, а это как раз есть фундаментальное положение Зигмунда Фрейда. Я повторю еще раз, с чего я начал. Лакан дифференцирует понятие маленького другого и большого другого, и это совершенно разные понятия. Я вкратце попробую прояснить немножко понятие маленького другого и большого другого. С маленьким другим мы сталкиваемся в стадии зеркала. Это первое столкновение. Мы еще не субъекты, а с маленьким другим мы уже столкнулись. Маленький другой – это такой же, как и я, человечек. Это такой же человек, взрослый, как и я. То есть маленький другой – это просто другой человек. И мы с вами говорили чуть раньше в связи со стадией зеркала о том, что возникает зачастую путаница между маленькими другими. В отношениях с маленьким другим у нас вечная нераспознавание, «меконессанс». Я не понимаю, где я, а где другой, где один другой, а где другой другой. Короче говоря, еще раз, маленький другой — это подобный мне человек. И здесь терминологически я сделал акцент на слове «подобный», «semblable» по-французски. Лакан маркирует это понятие как понятие, присущее нарциссизму, как понятие, присущее стадии зеркала. То есть, когда мы начинаем говорить «ой, одно и то же», «ой, одно подобно другому», «ай, все люди одинаковые» и так далее, то мы как бы проваливаемся вот в этот самый нарциссический регистр. Большой другой. Вы наверняка помните, если мы имеем дело с психоанализом, мы имеем дело с многозначностью. То есть я не могу дать никаких определений. Их никогда не давал ни Фрейд, ни Лакан, и вообще ни один психоаналитик их не давал. Иначе существовали бы учебники по психоанализу, где были бы определения. Определение кладет предел нашему пониманию. А, я прочитал определение, окей, все мне понятно. Соответственно, это были предварительные слова о том, что нету никакого однозначного большого другого, «grand autre» по-французски. Попробуем хотя бы пару значений зацепить большого другого. Первое. Большой другой — это фрейдовский всемогущий, или даже лучше сказать, это фрейдовская всемогущая. То есть речь идет о маме. Мы рождаемся на свет, как говорит Фрейд, «organische Hilflosigkeit» — органически беспомощными. Нам не хватает органики. Мы появляемся на свет преждевременно. И поэтому мы оказываемся в витальной зависимости от другого человека. У Фрейда вообще запредельные слова. Нуждаемся во всепомогающей власти, «macht» этого самого другого, «andere», о котором говорит Фрейд. То есть мама — это богиня, она может все, мы ее наделяем, так сказать, этим статусом. Всемогущая мать и есть вот эта самая большая другая. С нее все начинается, так? Я предупредил сейчас о том, что большой другой большому другому рознь. С одной стороны, речь идет о конкретном человеке, мама, или о ком-то, кто исполняет эту роль. Окей, это может быть папа, это может быть мачеха, это может быть воспитатель в детдоме. Тот, кто исполняет материнскую роль. Наверное, проще всего так сказать. Фрейд, кстати, вообще не использует слово «мама». Он именно пишет «другой» с большой буквы. Это понятно. В немецком все существительные с большой. Совсем другое значение большого другого. Для Лакана это может быть язык. Это может быть культура. Это то, во что мы входим. Мы становимся теми, кем мы становимся именно в определенной культуре. Именно в определенном языке. Простите, я сейчас должен обратиться к своим воспоминаниям, к своей истории. Для меня ключевым моментом является эпизод, когда я, наверное, в возрасте примерно там 3 или 4 лет, это мое самое первое и самое раннее воспоминание. Я обнаруживаю себя стоящего в комнате и задающегося вопросом, кто я такой, откуда я взялся, и дальше эти вопросы начинают с каждым днем, месяцем, годами превращаться в снежный ком. В частности, у меня возникает вопрос, я думаю, что многие из вас сейчас себя узнают, тоже задавались вы наверняка таким вопросом, а кем бы я был, если бы я родился в другую культуру, если бы я родился, например, в другое время? Я не мог дать ответ на этот вопрос, когда я был маленьким. Став психоаналитиком, я могу дать очень простой ответ на этот вопрос. Я становлюсь тем или иным субъектом в зависимости от того, в какую именно культуру я рождаюсь. Родился бы я на 20 лет раньше в той же стране, называлась она Советский Союз, и я был бы другим человеком. Однажды в музее сновидений Фрейда мой друг, московский философ, замечательный Михаил Рыклин, выступал с докладом, и доклад его назывался «СССР – родина моих снов». И потом мы с ним немало говорили о том, насколько же наше бессознательное принадлежит Советскому Союзу. И вот язык и культура, они тоже для Лакана называются большой другой. Итак, мы говорим с вами о том, что привнес Лакан в психоанализ, почему он так важен. Он детально, во-первых, сказали мы, разработал стадию зеркала. Во-вторых, он разработал концепцию фрейдовского другого и стал различать маленького другого и большого другого. Третье, о чем я хочу сказать, это действительно вклад Лакана в психоанализ. Это настолько сложно, что я боюсь, что я отделаюсь сегодня простой декларацией. Я просто назову кое-что, а пояснять посмотрим. Боюсь, что не буду вообще. Сам Лакан не раз утверждал, что ничего нового в психоанализ он не привнес, за исключением одного объекта. И объект этот называется «objecti-A», или по-русски «объект-A». «Объект-A» имеет отношение, в первую очередь, к теории влечений Фрейда. Если вы помните Фрейда, то вы помните и знаете, что фундаментальным буквально понятием, разграничивающим душу и тело, для Фрейда было «триб» или «влечение». И эта теория фрейдовская, пожалуй, самая сложная, и речь в ней идет о наших влечениях. «Влечет меня неведомая сила», — говорим мы. «Я бы хотел этого не делать, но меня влечет, я сам не знаю что». То есть я сам себе не господин, сам себе не хозяин, как сказал бы Фрейд. Эти влечения являются частичными, и строятся они вокруг частичных объектов. И вот, собственно, эти частичные объекты и наводят Лакана на мысль о существовании некоего, мало того, что частичного, но к тому же еще и не совсем объекта, который он называет объекта. Забудьте слова «субъект» и «объект» как противоположные с точки зрения классической философии, скажем так. В психоанализе все по-другому. Я думаю, что вы к этому уже привыкли. И когда мы говорим «объект А», это не ухо и не стаканчик. Я просто смотрю сейчас по сторонам и пытаюсь называть какие-то объекты. Например, объектом А является взгляд. Но это не тот взгляд, который явлен. Это тот взгляд, который сокрыт. Пожалуй, за исключением тех ситуаций, когда начинает рваться ткань реальности, когда мы проваливаемся в психотическое состояние, когда мы оказываемся на грани шизофрении, вот тогда этот самый объект А, представляющий собой взгляд, может быть обнаружен. Вот это действительно очень важно, но в то же время очень сложно. А я иду дальше. У нас обзор. Я напоминаю. Лакан создал, это у меня пункт номер 4 в голове, Лакан создал теорию дискурсов или дискурсов. Я ориентируюсь на немецкий и на французский, это понятно, на эти два языка. Дискур по-французски. Теория дискурсов Лакана. Это теория, которую он формирует сразу после событий 68 года. И это теория, которую я бы назвал социальной. То есть она на стыке психоанализа и социологии. Вот тут я могу вам помочь, на самом деле. Это уже не объект А. Здесь загадок, как мне кажется, поменьше. Когда я произношу вот это вот слово «дискух», «дискурс», то мне опять нужно вам сообщить одну вещь. Каждый мыслитель вкладывает в это понятие нечто свое. Мы видим Мишеля Фуко, который постоянно рассказывает нам об археологии дискурсов, который говорит о дискурсе психиатрической власти и так далее и тому подобное. Мы слышим это слово из уст Ролана Барта, который нам тоже говорит о дискурсе. Мы это слово слышим постоянно от Жака Лакана. И, конечно, я вам сообщаю о том, что он имеет в виду, когда он использует это слово. Дискурс — это социальные узы, укорененные в языке. Вот на чем настаивает Лакан. То есть это как раз связь между нами, связь между людьми. Но эти связи, эти узы могут быть разными. Одно дело, я сейчас разговариваю с вами. Другое дело, я буду разговаривать с кем-то из своих близких друзей. Третье, я буду разговаривать с каким-нибудь пожилым человеком. В Японии, кстати, вы знаете, что это все кодифицировано. Нельзя одинаково говорить с разными людьми, с мужчинами, с женщинами, с детьми и стариками. Везде своя форма обращения, везде, попросту говоря, свой дискурс. Ладно, возвращаемся к Лакану. Он сказал, что мы можем вступать в разные отношения с разными людьми, возможны разные узы, вот в рамках дискурса. И возникает вопрос, ну и сколько же, возможно, вариантов связей в социуме между людьми? Ух! Ответ Лакана. 4 всего. Ну, давайте я сейчас приведу примеры. Лакан тоже может говорить о том, что есть коммунистический и капиталистический дискурс, и они абсолютно разные, и бесполезно сажать за один стол того, кто принадлежит дискурсу коммунистическому, с тем, кто принадлежит дискурсу капиталистическому. Я могу сказать, допустим, этот человек постоянно пользуется анальным дискурсом, и вы тоже понимаете, о чем речь, правильно? То есть человек будет все время говорить про задницу, про то, что он попал в нее, про то, что мы все... Я не буду дальше ругаться, сами вы фантазируете, что хотите. Вот, то есть, что я сейчас делаю? Я говорю о том, что само понятие дискурс мы можем использовать в самых разных контекстах. Но при этом Лакан формализует 4 типа дискурса, то есть 4 типа социальных связей. Первым на сцене появляется дискурс господина, дискурс дю метр. Образцом его служит фраза Людовика XIV, который сказал «Лета се моа» – «Государство – это я». То есть абсолютный господин, все принадлежит мне. Соответственно, господский дискурс, как мы видим, присущ монархии или вот авторитарным формам правления. – Но чтобы не уходить в политику, которая меня меньше всего сейчас волнует, я о другом хочу сказать, о том, что, в принципе, дискурс господина в первую очередь отсылает к диалектике раба и господина, Гегелю. Мы с вами раньше об этом говорили, поэтому я сейчас к этому не возвращаюсь, потому что дальше нас ждет кое-что еще более интересное. Начиная с фразы, которую приписывают Фрэнсису Бэкону, английскому философу, фразы, которую в Советском Союзе знали все, «знание – сила», или по-английски «knowledge is power». При этом, ну, почему я сказал сейчас по-английски, чтобы подчеркнуть, что «сила» – это один перевод, а другой перевод – «власть», что тема власти тут везде сохраняется. Важно, что знание становится самым важным. За Фрэнсисом Бэконом у нас следует рационалист Декарт, который суперважен для Лакана, потому что, собственно, это и есть философ, который сконструировал с нашего с вами субъекта, сказав «когито эрго сум». И дальше идут просвещенцы, которые говорят, мы справимся силами разума, со всем и с природой, и сами с собой. Короче, все ставки сделаны на разум, и мы видим, как рождается... где-то там в 16-17 веке университетский дискурс. Дискурс, который сориентирован на знания. И я начинаю говорить медленно, потому что здесь очень интересная история. Лакан как-то на семинаре говорит, университетский дискурс отнюдь не ограничен университетом. На планете есть одна страна, говорит Лакан, в которой господствует, во всей, в целой стране господствует дискурс университета. Эта страна называется Советский Союз. Что имеет в виду Лакан? Ну, мне говорить легко после того, как я сказал, что я сам родился в большого другого под названием СССР. Мне легко говорить, потому что я прекрасно помню и по-прежнему следую завету Владимира Ильича Ленина «учиться, учиться, учиться». Советский Союз действительно был сориентирован в первую очередь на знания. И хочется привести какой-то пример. Я вспомнил эпизод из кинофильма Леонида Гайдая «Наваждение», из кинокомедии «Операция И» и другие приключения Шурика. Про Шурика и Лиду, Там начинается все со сдачи экзамена. И мы видим, что все вокруг читают. Одни читают конспекты, другие читают газеты, третьи читают книги. И в конце концов даже памятник и тот, если вы помните кинофильм, даже памятник и тот читает книгу. Короче говоря, Лакан подчеркивает, что университетскому дискурсу может принадлежать целая страна. И вот была такая страна на планете, но ее больше не осталось. Сейчас мы вряд ли можем сказать, что где-то есть целая страна, в которой господствует университетский дискурс. Итак, о чем мы с вами говорим? Социальные теории Лакана или теории четырех дискурсов, первый исторический из которых господский, второй из которых университетский, третий из которых истерический. И этот дискурс супер важен для нас с вами, потому что я вам напомню, истерик в психоанализе – это человек, который задается вопросом «кто я?». В частности, вопросом «кто я, мужчина или женщина?». В сегодняшнем мире еще этот вопрос тоже стал куда более сложным, потому что пол стал дробиться. Итак, о чем мы говорим? О том, что третий дискурс, третий тип социальных связей – это истерический дискурс, а истерик, мы помним с вами, сам никогда не занимает господскую позицию, но он любит поставить другого в позицию господина, наделить его всезнанием, всемогуществом, а потом скинуть его к черту с этого самого пьедестала, не спровергнуть его. Почему я говорю об истерическом дискурсе сейчас? Потому что он ведет нас к четвертому дискурсу, психоаналитическому, который придумал Зигмунд Фрейд. И вот здесь я делаю паузы, потому что мне очень до вас хочется донести то, что Лакан очень неприязненно высказывается об университете, об университетском дискурсе, потому что он психоаналитик. Он себя не числит лектором, философом, университарием или кем-то еще. Он психоаналитик, он принадлежит психоаналитическому дискурсу. В чем особенность этого дискурса? В том, что психоаналитик – это человек, который вступает в отношения с истериком. Истерик – это человек, который задается вопросом «кто я?», а психоаналитик – это человек, который призван ему на этот вопрос не отвечать. Поддерживать этот вопрос и помогать искать ответы. Иначе говоря, я скажу сейчас словами Лакана, психоаналитический дискурс – это дискурс психоаналитической этики. Иначе говоря, этики, в которой психоаналитик не судит другого, не выносит суждений, не занимает позицию знающего, то есть господина. Каждый решает сам, как ему жить, а мы, психоаналитики, лишь помогаем поиску. Мы поддерживаем речь, мы поддерживаем субъекта, мы помогаем искать ему ответы на вопросы «кто я?», «откуда я?», «куда я?», «чего я хочу?» и «как мне выстраивать свою собственную жизнь?». Психоаналитический дискурс – это дискурс психоаналитика, которого Лакан называет «субъект, якобы знающий». По-французски «сюжет», «supposé savoir». Принципиальное слово «якобы» или «предположительно знающий». Пятая теория, о которой мне хочется сказать, это теория времени. Лакан, когда говорит о времени, он говорит не о хронологическом, а о логическом времени, о тактах логического времени. И это суперсложный вообще вопрос. Вопрос пространства, его организации и вопрос темпоральности, вопрос времени, вопрос того, что время, как сказал бы Хайдеггер, временится из будущего, а на деле это вопрос, который Фрейд обозначил понятием «nachträglichkeit» или по-русски «после действия». А мне хотелось в связи с этим вопросом сказать о том, что теория и практика в психоанализе неразрывны, и Лакан – это человек, к которому приходят анализанты, приходят люди в анализ, и чем прославился Лакан? Короткими сеансами. Фрейд говорит, я каждому пациенту уделяю один час. В отличие от Фрейда, Лакан не ориентируется на хронологическое время, он ориентируется на логическое время. И я постараюсь немножко это прояснить. Субъект — это говорящий субъект, и это бессознательный субъект, так? Соответственно, человек приходит к нам в анализ, он в полном сознании, он ложится на кушетку, он начинает говорить, и бессознательное начинает у него прорываться время от времени. То есть, чем меньше человек контролирует себя, тем чаще мы сталкиваемся с этим самым субъектом бессознательного. И вот она, поясняю теперь, идея Лакана. Итак, Фрейд говорит, бессознательное не знает времени. То есть, имеется в виду, что бессознательное не пользуется, не ориентируется часами, хронологическим временем. Соответственно, Лакан не пользуется хронологическим временем на сеансе. Почему мы должны уделять, говорит Лакан, час человеку, анализанту, если это не вопрос хронологии, а вопрос логических тактов бессознательного? Я пришел к аналитику, я ложусь на кушетку, я начинаю говорить, и вдруг я говорю что-то неожиданное абсолютно для самого себя, и это и есть то, что Лакан называет открытием бессознательного, или, мне хочется сказать, прорывом бессознательного. Вот я что-то сказал неожиданное для себя, и в этот момент Лакан мне говорит: «Стоп, хватит, на сегодня все». Соответственно, я ухожу из кабинета с вот этой мыслью, то есть я начинаю вращать ее. Анализ ведь не ограничен временем пребывания в кабинете. То есть я могу потом побежать на работу, но в моем бессознательном этот момент будет крутиться. Если я пришел в анализ, я сказал что-то суперважное, а после этого мы просто как бы продолжаем, и я говорю обо всем на свете, и тем самым как бы вот этот суперважный момент прорыва я закрываю. Напомню вам о том, что именно вот эти короткие сеансы, короткие сессии стал, ну, чуть ли не основной причиной, по которой на Лакана пал гнев Международной психоаналитической ассоциации, и Лакан был отлучен от этой организации или, как он сам говорил, экскоммуницирован. Я, кстати, мне кажется, забыл вам сказать, что экскоммуникация — это не просто изгнание. Когда Спинозу изгнали из еврейской общины Амстердама, то изгнали его без возврата. Это и называется экскоммуникацией. И вот Лакан был изгнан безвозвратно. Шестая теория. И, на мой взгляд, здесь тоже мы имеем дело с чисто лакановским ходом. Я имею в виду, что у Фрейда мы практически не встречаем слово, русское слово «наслаждение». Это понятие мы встречаем крайне редко. Центральное понятие до 1920 года у Фрейда — это «луст», удовольствие, «лустпринципс», принцип удовольствия, например. Однако после 1920 года все в психоанализе Фрейда меняется, появляются идеи навязчивого повторения, появляется идея попытки овладеть травмой, появляется влечение смерти, и в связи со всем вот этим новым концептуальным аппаратом становится понятно, что человек — такое существо, которое зачастую готово идти на удовольствие, которое смешано с болью. И у Лакана появляется важнейшая, на мой взгляд, теория, которую мы можем назвать теорией наслаждения. При этом я вам хочу сказать, что очень важно именно французское слово «jouissance», потому что оно несет оттенок не только наслаждения, но и пользования. И там есть и юридические оттенки. Допустим, в англоязычной лакановской литературе слово «enjoyment» практически не используется. Используется французский термин «jouissance», который полностью меняет клинику на самом деле. Обращаемся к клинике. К нам приходит человек с просьбой помочь ему избавить его от симптома. Под симптомом можно понимать всякую всячину. Смотрите, у меня не складываются ни с кем отношения, я только начинаю с кем-то дружить, и мы тут же ссоримся. Симптом. Я боюсь летать на самолете, у меня панические атаки. Симптом. У меня бессонница. Симптом. Я хотел, чтобы вы почувствовали разброс, насколько разными могут быть эти самые симптомы. Человек приходит и говорит: «Избавьте меня от симптома». Здесь я задаюсь по лакановски вопросом, что такое симптом. И по лакановски я даю два ответа. Первый ответ. Симптом – это месседж, это послание, это символическое сообщение мне о моем состоянии. И, соответственно, я в анализе могу понять, что стоит за тем, что я не могу пройти спокойно по дороге на работу, если ее перебежит черная кошка. За этим скрываются самые разные причины, и распутывая симптом, мы эти причины, поверьте мне, можем установить. Это можно сформулировать, это можно высказать. Но у симптома есть вторая сторона, которую обнаружил Фрейд и которую концептуализировал в понятии наслаждения Лакан. Симптом приносит нам наслаждение. А наслаждение – это удовольствие плюс боль. Есть одно очень классное слово – страдание. Наслаждение очень близко страданию. Я думаю, что я не удивлю никого, если скажу о том, что многие люди, обобщать я не буду, разумеется, многие люди просто любят пострадать. Я постоянно слышу фразу, что чтобы что-то получить, нужно это что-то выстрадать, к примеру. Когда я задаю вопрос, с чего вы это взяли, никаких аргументов, как правило, нет, но вот как бы есть убежденность и уверенность в этом. Образцом наслаждения для Лакана является оргазм. Вспомните, пожалуйста, лица оргазмирующих. Или посмотрите на лицо святой Терезы, экстаз святой Терезы. Это совершенно однозначно боль, смешанная с удовольствием. Это четко, абсолютно барочная фигура страдания, наслаждения. Страдание, видите, как я люблю русский язык в очередной раз, слово «страдание» оказывается рядом со словом «страсть». А оргазм – это не только пик наслаждения или пик удовольствия, но это ведь еще и маленькая смерть. По-французски то же самое – «la petite mort». И мы сталкиваемся с собственным умиранием. Ничего себе. То есть здесь и влечение смерти где-то уже рядом. Итак, вот моя цепочка. Наслаждение, страдание, страсть. С одной стороны, мне прямо хочется идти в сторону музыки, страстей Баха по Матфею и так далее. Да, или в сторону Евангелия, если хотите. Страсти Христовы – это муки, это страдания. Но я пойду не в эту сторону, а понятную себе в сторону футбола. Прежде чем я скажу два слова о футболе, я хочу процитировать Фрейда. «Где вы видели человека, который хочет избавиться от своих страстей?» И здесь я задаюсь вопросом, хотел ли бы я, чтобы меня избавили от страстей по моей любимой футбольной команде? Мой ответ – да вы что? Я, наоборот, культивирую эту страсть. При том, что победы моей любимой команды приносят мне невероятную радость, но нет таких команд, которые не проигрывают. И моя команда тоже нередко проигрывает. И тогда я испытываю боль. А когда я смотрю футбольный матч, сидя на стадионе или перед экраном, я испытываю страсти по футболу, боль плюс удовольствие. А теперь я возвращаюсь к тому, с чего начал, и завершаю весь этот пассаж. Человек приходит с симптомом, и он хочет от него избавиться. И он это знает. Однако то, чего он не знает, он будет цепляться за этот симптом изо всех сил, потому что симптом приносит еще и вот эти самые страсти, страдания, наслаждения. Эту самую боль, без которой человек себя тоже зачастую не представляет. Ужасно интересная, ужасно сложная теория, которую я назвал теорией наслаждения. Вот она у меня была под номером 6. Я смеюсь над собой, что я номера проставляю. Мы приблизились к финалу. Теория номер 7. Это теория субъекта. Ну, собственно, это то, чем занимается Лакан всю свою жизнь. В истории психоанализа есть много замечательных выдающихся психоаналитиков. Но только 2 или 3 психоаналитика отважились на построение теории субъекта. Это, безусловно, Зигмунд Фрейд с его моделированием субъекта. Субъект — это абстракция, и более того, еще бессознательная абстракция. Всю дифференциацию вводит Фрейд, когда начинает говорить: субъект расщеплен. Он расщеплен на то, что он о себе знает, сознание, и то, чего он о себе не знает, бессознательное. Лакан что делает? Он создает топологическую модель субъекта. Это теория, которая называется Борромеев узел. Борромеев узел – это геральдика, это герб семьи итальянской Борромео. Лакан когда-то увидел этот герб, и он ему ужасно понравился, потому что это 3 соединенных между собой кольца. И эти 3 кольца представляют 3 регистра психического у субъекта. Это воображаемое колечко, символическое и реальное. И они между собой соединены. Возникает вопрос, а что они могут распадаться? Ага. Они могут обретать другую конфигурацию тогда, когда речь идет о психозе, например. Чтобы чуть-чуть упростить задачу на будущее, нам открыть нам нашу перспективу, я коротко очень попробую сейчас хотя бы по паре слов сказать про каждый из этих регистров. Регистр воображаемого – это регистр образа нашего тела. Это нарциссический регистр, тот самый, который формируется во время прохождения так называемой стадии зеркала. Символическая – это матрица. Слово Лакана, кстати, вполне. Matrix symbolique. Символическая матрица, которая формируется тогда, когда мы погружаемся в язык и в культуру того самого большого другого, которого я упоминал ранее. То есть это символическая матрица. Кстати, ну, примечание хочется, что ли, сделать. Понятное дело, что кинофильм «Матрица» и лакановская теория очень сильно пересекаются. И даже вот 4-я матрица, когда вышла на экране, я посмотрел, и по ходу просмотра я там ехидно не раз улыбался, потому что слышал прямо, ну, буквально, можно сказать, какие-то лакановские идеи с экраном. Короче говоря, символическая матрица — это то, где все мы существуем. Это и есть наша обитель. Но без воображаемого регистра ее тоже, безусловно, нет, потому что мы живем еще и в теле, и в нашем представлении о нашем теле. Короче говоря, символическое как раз связано с идеей означающего, говорящего субъекта, лингвистикой и так далее и тому подобное, о чем мы с вами тоже уже говорили. Осталось самое жуткое, можно сказать, реальное. Реальное — то, о чем говорить невозможно. И эта мысль не от меня, я просто переформулировал сейчас Лакана, я позволю себе прям цитату очень-очень короткую. «Реэль сэт импосибль». Реальное — это невозможное. Соответственно, возникает дальше вопрос, невозможное в каком смысле? Ни пером и писать, ни в сказке сказать, вот в каком смысле. То есть невозможно представить, невозможно высказать, невозможно изобразить. В какой-то момент Лакан говорил о том, что боги, понятно, относятся к регистру реального. Но я не о богах сейчас хочу сказать. Я скорее хочу сказать о том, что бог Моисея, иудейский бог, самый яркий пример принадлежности реальному. Короче говоря, реальное по Лакану — это невозможное. В каком смысле невозможное? Невозможное, теперь я по-другому скажу, не в символическом смысле, не в воображаемом смысле. Напоминаю вам один эпизод, который очень детально анализирует Зигмунд Фрейд. Эпизод, когда с горы Синайской спускается Моисей со скрижалями, он несет закон, и он видит танцующих вокруг золотого тельца людей, и в гневе им говорит: «Опять золотой телец, ну что ж это такое делается? А что мы должны делать?» — спрашивают люди. И Моисей им отвечает: «Вы должны поверить в того Бога, который мне дал для вас законы, от которого я получил 10 заповедей». «Хорошо, И что из себя представляет твой бог? Скажи, как он выглядит. Он не имеет никакого образа, и не вздумайте его воображать. А дальше вы понимаете, да, и в иудаизме, и в мусульманстве антропоморфизация под строгим запретом. То есть бог — это не тот, кто подобен человеку, хотя он творит человека по образу и подобию. А? Значит, люди задают вопрос Моисею, как он выглядит, Моисей дает ответ, у него нет образа, и не вздумайте его изображать. Значит, у него нет воображаемого регистра. Следующий вопрос. Ну, имя-то у него есть? Нет у него имени. Вот что сообщает Моисей. То есть, когда мы говорим об этом Боге, мы не можем о нем ничего сказать, у нас даже нет никакой символической зацепки. Имя — это же означающее, правильно? И имя принадлежит символическому регистру. А дальше у нас простая история. Из серии А и Б сидели на трубе. Воображаемое есть, когда мы говорим о боге Моисея? Нет. Символическое есть у этого бога? Нет. А что остается? Остается только вот этот вот самый регистр, самый сложный, который в лакановской доктрине называется регистром реального. Вот это еще одна загадка в любом случае. Я, ну, насколько мог, помог вам, как мне кажется, хотя бы подступиться к ней. Ну, а дальше вы сами. В следующей лекции о том, как и кого учил Лакан на своих знаменитых семинарах.